Сегодняшняя тема будет называться «Наша власть». Наша власть. Знаете, множество христиан не знают и не понимают своей власти. Мы каемся, рождаемся свыше, мы понимаем, что мы теперь спасены. И на этом, в принципе, наша жизнь как бы заканчивается. Мы спасены, мы взяли все, что мы могли, и дальше мы не продвигаемся. Почему? Потому что и с этого момента, с нашего момента покаяния, наша жизнь превращается в жизнь попрошайки. Мы начинаем просить у Бога: «Господи, дай! Господи, спаси! Господи, помилуй! Господи, запрети этим людям, запрети этим бесам, запрети этим обстоятельствам!» И мы с вами течем. Понимаете, не мы управляем жизнью, а жизнь продолжает управлять нами. Родные мои, я хотел сегодня поговорить о власти. Я хотел, чтобы когда мы выйдем с этого зала, с этого здания, я хочу, чтобы каждый из вас точно знал, какую власть он имеет, и точно знал, на каком уровне он находится. Когда мы жили с вами в мире, мы жили по законам мира, мы текли по уставам и условиям этого мира, мы были рабы, мы не могли влиять на обстоятельства, обстоятельства всегда влияли на нас. Мы не могли ничего делать в своей жизни, потому что какие обстоятельства, тут бы еле-еле дожить до следующей зарплаты, чтобы, дай Бог, чтобы там семья моя не развалилась. Знаете, и мы в мире жили по законам, кто-то влек нас, и мы не имели никакой власти над обстоятельствами, которые вокруг нас создавал дьявол. И мы ничего не могли влиять. Почему? Потому что мы не имели власти. Но когда мы с вами рождаемся свыше, родные мои, вот здесь существует огромное-огромное заблуждение многих христиан. Они продолжают жить по законам этого мира. И никогда не берут в свою жизнь ту власть, которую Бог подарил тебе и мне 2000 лет назад. И сегодня я хотел поговорить именно насчет этого. Именно насчет этого. Смотрите, почему множество людей рождаются свыше, и ты смотришь у людей в жизни что угодно происходит. Происходит шторм, происходят проблемы, ссоры, распри. Я понимаю, через какие-то моменты проводит тебя Бог. Но сколько можно быть в этих моментах? Сколько можно быть подвластным этим вещам? Может быть, ты когда-нибудь поднимешься и скажешь: «Я не хочу и не буду так жить. Я хочу жить так, как написано в Слове. Я хочу жить абсолютно. Я не хочу жить по этим законам. Я не хочу жить, как живет в этой соседней церкви люди, которые постоянно, они, знаете, постоянно влачат это жалкое христианское существование». Постоянно у них никакого удовольствия в жизни нет вообще. Когда мы с вами посмотрим на церковь, в общем, как сейчас, да, мы хотим выйти из этой шкарлупы, которую нам передали с вами родители, а им передали еще другие люди. И мы не поймем, откуда взялась эта религия, это понимание раба, присмыкательство постоянное перед служителями, перед вышепоставленными. Перед всем, перед дьяволом. Не упоминай за дьявола. Не трогай его. Зачем его трогать? Он тебя трогать не будет. И мы вот живем по вот этим законам. Мы никого не трогаем, ничего не трогаем. Мы ни на кого не влияем. Мы еле-еле держим, знаете, как бы свой скворечник, чтобы не развалился. И мы пытаемся удержать вот эти крышу, стеночки наши. Вот, детки, туда нельзя идти. Там мир. Детки. Не общайтесь с этими детками. Они вас в мир уведут. Я понимаю, должно быть какое-то наставление. Слушай, ну что теперь? Давайте затянемся в мантию, да, и пойдем в монастырь, может быть. Там точно никто тебя атаковать не будет. Понимаете, родные мои, мы не можем. Иисус сказал ученикам: «Я не беру вас из этого мира. Я хочу, чтобы вы имели силу, власть в этом мире. Чтобы вы могли влиять на обстоятельства. Но обстоятельства не могли влиять на нас». И мы с вами покаялись, может быть, когда-то, где-то. Я помню, покаялся много лет назад, и, знаете, в религиозной пятидесятнической церкви. Да, там Библию учили, мне нравилось Слово Божие. Я благодарен Богу, что я родился в христианской семье, потому что все мое знание Слова оттуда. Не так ли, родные мои? Так же и ваши. Где бы вы сейчас были? Понимаешь? И мне постоянно, вот мне передалось, вот с самого маленького, вот это рабский образ жизни. чтобы все влияло на тебя. Чтобы ты как бы умел вовремя отстояться. Вовремя, знаете, и христианство превратилось, родные мои, не в нападение, а в оборону. Вы все со мной? Оно просто превратилось в оборону. Мы держим, как бы, кто не восхитил венца моего. Ты мне сначала объясни, какой венец, за что тебе вообще Бог его дать должен, твой венец, если он у тебя и есть. Понимаешь? А потом разберемся, чтобы не восхитили что-то. Понимаешь? Когда мы смотрим на Павла, который писал это, Павел, он говорит, я веру сохранил. Течение там совершил, да, и так далее. Он говорит, теперь готовится мне венец, который Господь даст и всем. Понимаешь, сначала нужно что-то сделать, чтобы за венец говорить. Аминь. Сначала нужно что-то в своей жизни достичь, чтобы иметь влияние вообще на духовный мир, и чтобы ты хотя бы начал видим быть для Бога и для ангелов. Надо как-то выйти из этой среды нормального, обыкновенного, понятного всем. Ой, и смотрите, мы с вами, смотришь на одну часть христиан, одни достигают всего. И говорят, знаете, и говорят иногда, ему везет, везет. Вы знаете, что такого слова у христиан нет, везет. Кто везет, кого, куда, на чем, да. Я не понимаю, кому везет, везет же тебе. Да не везет мне, я просто беру ту власть, которую Бог мне дал. И сегодня из Библии мы с вами много почитаем именно о власти. От Старого до Нового Завета я покажу вам, что власть нам не дана, а Богом отдана. Вы слышите меня? Я вас поведу в Библию и докажу Писанием вам, покажу, что власть нам не дана, а отдана. Вы слышите меня? Вот почему ты молишься и молишься. Клянчишь и клянчишь, постишься и постишься, и ничего в твоей жизни не происходит. Знаешь почему? Потому что Бог за тебя никого связывать не будет, противостоять никому не собирается, и воевать за тебя ни с кем никогда не будет. У него есть своя четкая миссия. Власть нам отдана. То есть, все, что имел Иисус на этой земле, Он нам отдал. И не вздумай, перестань клянчить и просить Бога, Господи, войди в эту ситуацию, исправь ее. Год молишься, два молишься, три. Че Бог, глухой? А? Оглох на небе. Может, кричать погромче надо, как харизмат. Может, Бог услышит? Нет, родные мои, значит, есть что-то в твоей молитве, что Бог не воспринимает. Аминь. Есть что-то, что Бог абсолютно, хронически не воспринимает и не будет слушать твою молитву. Потому что есть моменты в жизни, которые ты сам должен сделать и навести порядок в своей жизни. О, родные мои, такой Бог обижает меня. Я Ему молюсь и молюсь. Уже не знаю, в церкви скоро уйду. Куда? Куда? В другую церковь? Ты думаешь, там что-нибудь будет посерьезнее? Родные мои, знаете, что меняется? Знаете, что не меняется при переходе в другую церковь? Никогда. Ты. Ты везде один и тот же. Все меняется. Какая группа прославления? Какой пастор? Фу, что я тут вообще делаю? Что за темень? Понимаешь? И мы с вами смотрим, думаем, Боже, думаем, родные мои, когда ты переходишь в новую церковь, ты не думаешь, что сейчас обстоятельства изменятся, да ты и там сделаешь каку. Потому что мы с вами, люди, живущие вот в этом теле, этой натурой, мы везде, где приходим, родные мои, ты должен изменить свой менталитет. Аминь. И перестань быть ведомым обстоятельствами. Встань наконец-то и начни молиться до тех пор, пока обстоятельства не изменятся. Пастор Сизар Кастелланос, который начал ведение G12 много-много лет назад, когда Бог его еще приводил, учил его истинам. Он молился много лет за своего брата. Много лет. И не мог получить никакого результата. Потом в один прекрасный момент он сорвался, обиделся на Бога и произнес такую молитву. Господи, до какой степени я буду молиться, до какой степени я буду поститься, и мой брат не кается, почему ты ничего не делаешь? И резко он почувствовал голос в его сердце, четко. Он говорит, Бог сказал ему. Говорит, Сизар, почему ты до сих пор ничего не делаешь? Почему до сих пор твой брат не спасен, а? Он сразу не понял. Тот же самый вопрос прозвучал от Бога к нему. И он получил откровение, что, оказывается, мы влияем на этот мир. Бог не влияет на этот мир, родные мои, он уже давным-давно на него повлиял. Вся власть у невесты Иисуса Христа. Хочешь ты быть в цепях? Будешь в цепях, это твое дело. Хочешь ли ты иметь силу и власть? Ты будешь ее иметь. Но все, родные мои, прячется вот здесь, в нашей голове. И когда он встал на колени, он пошел в духовную брань. И он перестал клянчить у Бога: «Господи, спаси моего брата!» Он начал говорить: «Дух алкоголизма, я разрушаю твое влияние на моем брате! Дух блуда, я связываю тебя! Дух неверия, я изгоняю тебя! Я ставлю вокруг него охрану! Бог, я хочу, чтобы он спасся сейчас!» Не прошла неделя, его брат был спасен, и он теперь один из самых сильных лидеров в его церкви. Родные мои, годами он клянчил. И потом, когда он получил откровение и поменял ход своей молитвы, он перестал выпрашивать, а стал говорить как хозяин. Ситуация сразу изменилась. В какой находишься ты ситуации? Может быть, кому-то эта тема нужна сегодня очень сильно, поэтому я ее и говорю. Деяния, 10 глава, с 1 по 6 стих. Деяния, 10 глава, с 1 по 6 стих. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творящий много милостыни народу и всегда молящийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же взглянул на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром». Слушайте, очень внимательно. «Он гостит у некоторого Симона кожевника, которого дом находится при море». И смотрите, что он говорит, ангел. «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Знаете эту историю, да? Оставь пока, пусть будет она. Знаете, да, эту историю? Но когда мы ее читаем, знаете, мы невольно не задумываемся. Но Господь еще давно, несколько лет назад, натолкнул меня на этот стих, и он сказал: «Читай его еще раз». Я прочитал еще раз. Я ничего не понимаю, Господь. Читай еще раз. Я чувствую, что что-то в этом месте есть. С 1 по 6 стих. Что-то там есть серьезное. Я читаю еще раз. И потом мне пришло. Господь говорит: ангел пришел, явился ему. Помните, да? Явился ангел, вошел в дом. И Корнилий упал и говорит: «Что, Господи?» И знаете, что ангел ему сказал? «Пошли за Петром. Пусть он придет, и он скажет тебе слова, с которыми спасешься ты и весь дом твой». Не чувствуете вы в этом какую-то есть ненормальность? Я не понял, пришел ангел. Что, ангелу нельзя сказать: «Веруй в Иисуса Христа», а? Родные мои, еще раз, я хочу, чтобы вы задумались, не слушали эти темы просто, вскользь побежали, там чикен есть. Я говорю, я хочу, чтобы вы задумались. Смотрите, что происходит. Он молился, постился, приходит ангел и говорит: «Пошли за Петром. Он когда придет, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Ангел уже здесь. Почему? Ангел намного авторитетнее выглядит, чем Петр. Не так ли? Алло, церковь. Ангел выглядит намного авторитетнее, чем Петр. Какой бы он ни был, большой, высокий, с красивым голосом, ангел выглядит авторитетней, и его слова будут звучать намного сильнее. Аминь. Почему ангел не сказал ни единого слова об Иисусе Христе? А? Объясните мне, кто-нибудь, помогите. А, думаем, да? Давайте подумаем. Ангел пришел. Почему бы ангелу не сказать: «Веруй в Иисуса Христа». Помнишь такого? Помню. Кайся. Я уверен, он был там и покаялся, и энкаунтер прошел, и духовное крещение получил. Сразу. Ангел дома. Куда уже ближе к Богу? Нет! О, родные, нет! Он говорит: «Пошли за Петром». Почему? Почему? Петр на викейшене. Он рыбу ловит, там, у какого-то кожевника, Симона, там, я не знаю, что они там делали. Кожу, может, вычиняли, я не знаю. Ну, в общем, они отдыхали. Отдыхал, он просто пришел отдохнуть. И за ним посылают. Тебе что, ангел, делать нечего? Пришел, сказал и убежал. В принципе, он вообще ему ничего не сказал. Он пришел просто и говорит, позови Петра. И убежал. Я не понял. Почему бы ангелу не сказать, о, родные, здесь большой-большой секрет. Спасать не имеет права никто, только невеста Иисуса Христа. Вы все здесь? Родные мои, Боже, открой ему. Не откроет. Боже, пойди, спаси его. Не пойдет и не спасет. И ангела не пошлет. Знаешь почему? Потому что дело спасать, оно у тебя и у меня в руках. Слышишь? Кому даны царство, ключи царства небесного? А? Петру. А в лице Петра всей церкви, потому что он сказал, ты есть камень, основание, поэтому я даю тебе ключи. И поэтому, если ты основание и у тебя ключи, то вся церковь будет иметь ключи к спасению людей. Слышите меня? Родные мои, у нас есть власть спасать людей. Ангелы за тебя ее делать не будут. Библия об этом пишет. Никогда ничего Бог за тебя делать не собирается. Молись, хоть лоб разбей об стену. Бог ничего в твоей жизни не сделает, пока ты не встанешь и не скажешь, я так больше жить не буду. Я буду жить так, как написано. Я Богу, я вам честно говорю, я вообще человек по натуре во всех сферах сорванный. То есть или не делать, или уже делать на всю катушку. И поэтому, когда я покаялся, я Богу сказал, что это все, я пришел в церковь, послушал хор, попоклонялся. Мне надоело за 2 недели это все. И я говорю, это что, всю жизнь так? И еще и на небе. Я их тут слышать не могу. Я их еще вечно на небе буду слушать. Нет, Господи, я хочу в другую обитель. Я не знаю, я серьезно, я смотрел на это все и думал, Боже. Ну, аллилуйя, далеко не будем заходить, бо вы же знаете меня. Потом опять сплетни пойдут новые. И вы понимаете, что пришел ангел, говорит, пойди за Петром. Призвали Петра. И он рассказал ему, и тот покаялся, крестился Духом Святым, и спаслось все, которые были у Корнилия, все спаслись, все наполнились Духом Святым, все отдали свои жизни Иисусу. Но секрет здесь заключается не в том, что пришел Петр, а секрет заключается в том, что духовный мир никогда не будет влиять на вещи, потому что ты должен на них влиять. Вы слышите? Ангел может просто тебя побудить. Сколько раз ты в своем сердце чувствуешь подойти к этому человеку, сказать этому человеку, знаешь, кто тебя влечет? Бог. А он за тебя ничего делать не будет. Не подойдешь ты к этому человеку, если Петр сказал, Иисус, ты не вовремя. Или там пришли эти, знаешь, сотника, слуги. Говорит, слушай, я отдыхаю. И здесь есть Петр? Нет Петра. Не знаю, нет его. Он ушел к Иисусу, его нет, он отдыхает. То дом бы Корнилия не был спасен. Вы слышите меня? Ангел пришел и ушел, и этот Корнилий бы никогда не был спасен. Потому что спасать имеет право, родные мои, только невеста Иисуса Христа. Влиять на этот мир может только невеста Иисуса Христа. Менять вещи в этом мире, в твоей семье, в церкви, где бы мы ни находились с вами, на вашей работе, может только невеста Иисуса Христа. И перестань бочку катить на Бога и говорить, это Бог виноват в такой ситуации, это Он не вытаскивает меня. Нет, это ты сидишь там и выходить никуда не собираешься. Еще и на Бога имеешь право что-то говорить. За тебя Бог ничего делать не собирается. Вы все здесь? Все меня понимаете? Окей. Одного места мало, пойдем чуть подальше. Матфея, 16 глава, 19 стих. Смотрите, что Иисус говорит здесь Петру. Матфея, 16, 19. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Ничего себе! Ничего себе! Вот это Бог дал власть. Родные мои, Он говорит, что на небе не будет ничего разрешено, пока ты здесь это не скажешь своими устами. Вы слышите меня? В ад нам никого отправлять нельзя. Сразу скажу. Ключи ада и смерти знаете, у кого находятся? Я вам уже говорил, у Иисуса, Он их никому не отдал. Представьте, если пятидесятники или баптисты имели ключи ада и смерти. Только одна деноминация на небо пошла. Все остальные, вот твари, всех вам, огоньку вам подольше. Понимаешь, Я вам честно говорю, и поэтому я люблю православных. Знаете почему? Они всех в рай отправляют. Всех. Всех отправляют в рай. Сколько я помню, у нас, я жил, православных много вокруг было, как не смотришь, алкаш был, синяк, полный, Готовченко. И его, короче, несут, он вообще, он даже умер синий, сгорел от водки, и на лбу пропуск наклеенный. Я говорю, Господи, я хочу быть православным. Но это еще было до покаяния. Потому что когда к пятидесятникам подойдешь, ты только на порог. В ад пойдешь. Откуда? У тебя цепочка висит. О! Понимаешь, я эту цепочку прятал, ее снимал. В церковь шел, там стоял, дрожал. В ад иду. Ну что же делаешь? Так мне сказали. А потом я прочитал, что у них ключей нет, они обманщики. У них нет ключей, они обманщики. В ад они никого не пошлют. Они тебя просто пугнуть могут. А от твоей реакции просто все зависит. Будешь их бояться, будешь в ад идти. Скажешь, слушай, а вы кто здесь такие вообще? Кто вы? Нам дана власть только спасать. Аминь. А в ад отсылать Бог, даже Иисус говорит, я не пришел вас судить. Он говорит, мое слово будет судить вас в день последний. Аминь. Говорит, я даже судить вас не буду. То слово, которое вы не подчинились и не исполнили, оно вас будет судить. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Я не понял, ничего себе власть. Ничего себе власть. Моя жена едет в магазин, и она всегда говорит мне, слушай, дай кредит-карточку. Кредит-карточку. Ну, знаете, у всех мы имеем все эти, иногда это даже зло, карточки эти, потому что некоторые махать ими слишком часто начинают. Ладно, это отдельная тема. И она мне говорит, слушай, дай мне карточку, у меня надо съездить купить. Я ей даю карточку. Родные мои, когда я ей дал карточку, она стала обладателем всего того, чего я имею. Аминь. Родные мои, когда Бог ушел, Он тебе дал свою визитную карточку, на которой написано «Иисус Христос». И когда ты ей проводишь, говоришь, во имя Иисуса Христа, вон! Убежал. Понимаешь, почему? Потому что у тебя есть власть. Ты не изгоняешь. Бог тебе дал власть. Ты ее можешь потерять, можешь оставить, можешь вообще выбросить и не пользоваться. Это твое дело. Но я буду махать этой карточкой, пока я не умру. Вы слышите меня? Потому что это власть, которую Он мне дал. И я могу покупать, что хочу, когда хочу и где хочу. Потому что у Него точно там деньги не кончатся. Аминь. И души не кончатся. А карточка, она такая multi-useful card. Она не только там, не только тебе, когда деньги нужны, нужно там души, чтобы спасены были. Провел и спаслись души, понимаешь? И ты просто, все, что тебе надо, пин-номер нажимать, 777, и все. И стоишь и молишься, понимаешь, я имею в виду, родные мои, я вам хочу просто, чтобы вы ушли отсюда и поняли, что не дьявол носитель карточки, у него от собственной хаты ключи забрали. О. Он бомж, он даже сам к себе попасть не может в хату. Представь, ключи Царства Небесного отдали Петру. Иисус пришел и отдал Петру. А ключи ада забрал у дьявола. Дьявол тебя просто гоняет, пугает тебя, а тебе в ад пошли. Да ты можешь сказать, ты не можешь. Ты ему скажешь, пойди, покажи мне. Он придет. Он не сможет даже тебе ничего показать, потому что он зайти в свой дом не сможет. Понимаете, в один прекрасный момент Господь все это просто разрушит, потому что хозяин и властелин всего теперь на небе, на земле и под землей. Кто? Иисус Христос. И власть на земле Он всю отдал нам. Мы с вами не можем добраться под землю, нет. На небо мы тоже там с вами не властелин. Но на земле мы хозяева. Вы слышите меня? И поэтому перестань быть жертвой дьявола и обстоятельств. Вы слышите меня? Перестань! Начни говорить, Господь, я хочу, чтобы мой дом поднялся. Господь, я хочу, чтобы мои дети были спасены, и они будут спасены. Просто перестань клянчить, встань в свою молитвенную комнату, напиши их на списке, и каждый день утром или вечером провозглашай. Эти дети будут спасены. Я разрушаю власть дьявола в их жизни. Я связываю всех бесов, которые атакуют. Родные мои, не думай, что эти слова идут на ветер. Знай, что каждое это слово, сказанное со властью, не как раб там с клетки пищит там. Дьявол пошел вон. Потом выгнал. Не ушел. Дьявол пошел вон. Вообще, мы так живем с вами. Ну, это начинающие харизматы так делают. А там такой кулак. Бам! Такой фингал. Не уйду. Родные мои, ты должен встать и сказать, я не понял, что ты вообще тут делаешь. Бог уже давным-давно купил эту землю, купил территорию. Мы с вами как невеста, мы с вами просто как police department, который должен вычистить всю эту бомжатину отсюда. Я вам серьезно говорю, вычистить всю нечисть из нашей земли. Бог нам дал власть, а вместо того, чтобы мы брали власть, мы до сих пор продолжаем подчиняться тем же самым правилам и законам, когда мы жили вне Бога. Вне Бога жили, вот так тянули лямку, чтобы неизвестно, что с нами происходило. Покаялись, ну теперь я спасенный. Только живу, продолжаю жить в кошмаре. Спасенный бомж. Ключи спасения у невесты Иисуса Христа, у Его церкви. Она единственно может повлиять на этот мир. Но сатана делает так, чтобы ты продолжал носить, просить силы и власти. Все, что он продолжает делать, дьявол, знаете, он сделал такую маленькую шутку. Он говорит, да, написано, написано, но ты ее еще не имеешь. Ты должен ее попросить у Бога. И ты умный такой, да-да, дьявол. Откровение я получил. Я получил откровение, только от кого? Надо силы и власти просить у Бога. Он говорит, все даю вам силу и власть. Даю, даром. Он говорит, после того, как ты покаялся, после того, как ты пришел к нему, он говорит, как только ты стал моим сыном, теперь ты обладатель всего того, что я имею. История с блудным сыном, помните? Очень интересная история. Читать ее не буду, все знаете. Пришел младший сын, говорит, папка, ты мне надоел, пахать я не хочу, я хочу гулять. Дай мне бабки, я пошел. Он отсчитал ему его деньги, отсчитал ему его богатство, он ушел. И все. Прогулял, вернулся назад. Вернулся назад, хотел покаяться перед папкой. Говорит, папка, я недостоин. Сделай меня хотя бы одним из рабов, хотя бы, чтобы хлеб был у меня, чтобы кушать хотя бы. Он говорит, нет, сын, ты мой сын. И он сказал, дайте ему перстень, одежды, обувь на ногу, на ноги. Он говорит, идите, и будем с вами, и закатим большой пир. Приходит старший. И он разозлился страшно. А знаете почему? Потому что он говорит, батя, говорит, этот, говорит, он даже не назвал, он говорит, этот сын твой. Он даже не сказал, это брат мой. Он сказал, этот сын твой. Как будто у них разные отцы были. Знаешь, он говорит, это твой сын. И говорит, он расточил богатство, он его там с блудницами и разгулялся, и пришел. И ты, говорит, еще пир закатил для него, еще самого жирненького откормленного теленочка для него. Говорит, я здесь, батя, пашу всю жизнь и никогда не приступал твоих повелений. Говорит, ты мне даже чикина не дал. Понимаешь, и что он говорит? Сын, папка аж откровение получил. Он прозрел, он говорит, сын, говорит, все мое, твое. Ты просто никогда в жизни не получил откровение, что тебе не надо даже просить у меня ничего. Иди и ешь. Вы все со мной? Иди и бери, молись, достигай. Бог уже все дал. На земле Он уже все нам дал. Он все подарил. И люди клянчут, живут жизнью вот этой, знаете, постоянной, постоянно что-то тянут, у Бога тянут. И практически никто из них ничего не получает. Почему? Потому что это не то, что Господь должен делать. Потому что Господь уже давным-давно все дал. И теперь твое, ты должен только это все взять. Твое дело. Все это просто взять. Давайте прочитаем еще одно место. Марка, 13 глава, с 34 по 36 стих. Еще прочитаем одно место, очень интересное. Сейчас я вам просто докажу, что власть тебе не дана, а отдана. То есть, данная власть, это значит, когда я стою, и я даю мою власть Свете, да, своей жене, но у меня еще есть карточка. То есть я тоже могу ей пользоваться. То есть как бы мы пользуемся аккаунтом вдвоем. Но Иисус так не сделал. Он все отдал своей невесте и ушел назад к отцу. Он говорит, вы даже еще больше будете делать, чем я, потому что я ухожу. Он говорит, я закончил. И когда он говорит, когда он умер на кресте, он говорит, совершилось, совершилось. То есть он поставил точку во всем том, что он должен был сделать. Больше он уже ничего для тебя и для меня не сделает. Теперь, родные мои, все за нами. Вы все со мной здесь? Теперь, почему, смотришь, одна церковь живет властью, достигает огромных результатов, другие живут и побираются постоянно помоями какими-то, рожками питаются, и не поймешь, что происходит в их жизни. Одни просто поняли, кто они, а другие не собираются понимать. Они говорят, Бог вас накажет, вот это наш стол. И потом еще говорят, вы все какие-то одинаковые, на энкаунтер едете, все у вас вот как-то вот все одинаковые. А ты знаешь, я один раз откровение тоже получил. Мне говорят постоянно, вы какие-то одинаковые, все одинаковые. Я говорю, вы на себя вообще смотрели последний раз? Вы еще одинаковее, чем мы. Серьезно. Я сказал, вы гляньте на себя со стороны, сфотайте все. Говорю, вас даже в церкви не различишь. Платки газовые, все одинаковые у всех. Только надо знать, моя жена, третий ряд, седьмая справа. Аллилуйя, ладно. Сильно далеко зашел. Хорошо. Марка 13 глава, 34 стих по 36. Смотрите, что Иисус здесь говорит. Подобно как бы кто, отходя в путь, оставляя дом свой. Оставляя дом свой. Слышите меня? Мы сейчас находимся в его доме. Он нам его что? Оставил. Его в доме нет. И когда он придет за этим домом, он просто хочет увидеть, как мы с вами распоряжались, живя в этом доме. Все со мной? Читаю дальше. Я хочу, чтобы вы перестали иметь менталитет раба, подвластного. Вот я не знаю. Слушай, воля Божья, чтобы я исцелился. Не знаю, Боженька. Боженька разберется. А может быть, я должен, как кузнечик, скакать всю свою жизнь, хромать, быть таким, знаете, скорченным. А вы знаете, женщина с кровотечением, помните, да? Она забыла у Иисуса спросить. Забыла просто. Забыла у Иисуса спросить, слушай, это воля Божья, чтобы у меня кровотечение было или нет? Она, знаешь, что говорила? Как только увижу его, прикоснусь до края его одежды, получу исцеление. Родные мои, Иисус даже еще не пострадал. У этой женщины была такая вера, которой, честно вам сказать, мало вообще на земле таких людей живет. Она забыла у Иисуса волю спросить. Она пришла, взяла свое исцеление и текать. Иисус такой, говорит, не понял, батарейки подсели. Он почувствовал конкретно, что у него сила ушла. Вы слышите меня? Четко почувствовал, что сила из его тела вышла. И он говорит, кто тут подключился? И женщина там, знаете, уползая назад, поняла, что не убежит. Пришла и показывает, говорит, сори, Иисус, это я. Ну, понимаешь, ситуация такая была невыносимая. Деньги забрали, врачи все обманули. Понимаешь? То есть, о чем я говорю, родные мои? Она забыла у Иисуса спросить его воли. Пришла, взяла и убежала. Иисус вообще в шоке был. Говорит, ничего себе. Он говорит, вера твоя, говорит, спасла тебя. Твоя. Он говорит, иди, пусть я Бог благословит. Ничего себе. Он говорит, он в шоке был. Иисус вообще не понял, кто-то взял, даже ничего не спросили. Ну, представляешь, у тебя был кошелек, полный денег. Кто-то подошел, забрал, и даже ничего не сказал, и убежал. Иисус не понял, кто обокрал. Понимаешь, то есть, он, понимаете, почему это место дано нам в Библии? Оно дано нам просто как знамение, что воля Божья, здесь не есть в том, что воля Божья или не воля Божья. Насколько ты будешь терпеть сидеть в своей проблеме? Когда она тебе уже надоест до такой степени, что ты сделаешь шаг вперед и сделаешь что-то из ряда вон выходящее. Какую-то ненормальную мечту заимеешь, которой никого нет. Ну представьте, все терлись около Иисуса, все. Ходили, терлись около Него, толкали Его. Даже Петр говорит, Иисус, я вообще ничего не понимаю. Тут все теснят тебя. Кто-то прикоснулся ко мне, там ученики видели что-то с Иисусом. Кто-то коснулся Его. Понимаешь, и они там между собой, они не поняли, о чем вообще разговор идет. Он говорит, не-не-не, ребята, вы меня не понимаете, вы не на той волне. Он говорит, коснулся меня кто-то, ибо я чувствовал, что изошла из меня сила. Родные мои, это власть. Эта женщина обладала такой верой и властью до покаяния. До того, как она стала христианкой. Конечно, она стала христианкой сразу. Я понял, когда она поняла, что здесь, ну, то, что она уже верила в Иисуса, уже делает ее христиан. Понимаешь? Но когда мы смотрим, когда такие люди просто делают такие огромные вещи, я вам честно скажу, любую веру, назовите мне в Библии, эта вера самое больше привлекает и удивляет меня, вера этой женщины. Как можно не спросить ничего, ничего не узнать, просто иметь веру и сама в себе, написано, говорила сама в себе. Что ты говоришь сам в себе, а? Вот что ты говоришь сам в себе? Ой, я бедненькая такая. Опять этот Билл. Никогда из них не вылезу. Аминь. Кошмар какой. Приехала в эту Америку. Все люди как люди, а я... Точно, все люди как люди, а ты будешь. Как не люди. Понимаешь, мы сами с вами программируем свою жизнь. Что ты говоришь сам в себе? Это и есть ты. Наверху мы все можем, знаете, быть милыми, очаровательными, красивыми, привлекательными. Но внутрь себя ты смотрел? Что последний раз ты говорил сам себе? Вот, нечестивец, что я опять натворил? Пожалуйста, навешал на себя лычки и ходи, гуляй. Нечестивец, оборванец, нищий. Понимаешь, и мы так и ходим. Никогда у меня ничего не получится. Не знаю вообще, когда я вылезу из этих долгов. Конечно, мы все себя программируем. Начни употреблять свою власть. Начни говорить то, что ты хочешь, чтобы совершилось. Начни говорить то, от чего ты устал. И хочешь, чтобы что-то в твоей жизни переменилось полностью. Чтобы что-то изменилось в твоей жизни полностью. Подобно как бы кто, отходя в путь, оставляя дом свой, дал слугам своим власть. Он тебя просто в своем доме не оставил. Вы все со мной? Он говорит, оставляя дом свой, он дал им власть. Все, что ты сидишь в рабстве, в разрухе, в нищете, это только твое собственное желание. И не говори, что мне везет, им не везет. Всем везет, те, которые с Иисусом ходят. И я буду говорить, ни дьявол, ни люди будут мне говорить, что в моей жизни хорошо, а что в моей жизни плохо. У меня своя голова на плечах есть, чтобы решать за самого себя. Я не хочу ходить в эту церковь, потому что там рожки да ножки. Я хочу ходить там, где кормят, и кормят нормально. Когда мы, люди задают вопросы одному из нашей команды, задают вопрос, ну что вы ходите? Все туда, вы все вот одинаково, вы все это делаете. Знаешь, все у вас как-то одинаково, все непонятно, что у вас там происходит. Вы все чего-то ищете, вы все чего-то жаждете. Почему, говорит, у вас глаза другие? Он говорит, потому что мы пришли, говорит, и один раз в жизни своей покушали с нормального стола. И теперь вы предлагаете нам идти и есть те же самые помои? А у нас тоже иногда чудеса бывают. Ну и аллилуйя, кушайте иногда ваши чудеса. У нас тоже вот когда-нибудь приезжают гости. И такое слово говорят. Ну и живите от гостя до гостя. Я не хочу жить от гостя до гостя. Я хочу кушать хорошо, питаться жирненько, нормально. Особенно в церкви. Родные мои, ты приходишь на 2, 2,5, 3 часа в церковь. Слушай, покушай хоть здесь нормально с аппетитом, а? В гости можешь сходить там. Я не знаю, зачем. За десертом. Аллилуйя. И смотрите. Дал власть каждому и дал свое дело. И приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Хозяин дома все-таки есть. Но сейчас мы с вами исполнители обязательств. Мы хозяева дома, и мы диктуем правила в этом доме. Родные мои, а правила очень простые. Откройте черную книжечку вашу и прочитайте правила. Хромые ходили, больные исцелялись, бесы выходили, пробуждение шло по земле, люди прозревать начинали, жизнь приходила, семьи начинали восстанавливаться. Прочитай мануал, как вести Божий дом. И когда я прихожу в Дом Божий, и я смотрю, запущенность полная, я говорю, я не хочу так. Я не хочу там жить, я не хочу этого слышать, я не хочу ничего этого видеть. Я хочу жить там, где Бог. Когда я постоянно, знаете, ходил и ныл, много лет назад. Ну почему нет хорошей церкви? Вот у американцев, ну неплохие церкви, ну как-то вот не свой я там, не свой. И ходил и ныл, приду в одну церковь, в другую, в третью, в четвертую. С женой шатаемся, как ненормальные. Нас уже все церкви членами своими считать начали. Понимаешь, И постоянно шатаемся, постоянно что-то ищем, каких-то приключений. Нас все знают, насколько раз, и все знают с нехорошей стороны. Знаешь, и просто устал. Потом один прекрасный Бог мне сказал, что ты мучайся. Что ты мучайся? Возьми и сделай то, что тебе нравится. Алло. И я получил откровение. О, если у меня будет церковь, она точно не будет похожа на те. Я вам серьезно говорю? Гарантию даю. Я не буду проповедовать скорбно, чтобы сестрички всплакнули. Дорогие братья и сестры, мы пришли в этот дивный час. Ой. Серьезно, сильно много я жил там. Много из меня еще выходить будет. Ой, Боже. И смотрите, и так бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы придя внезапно не нашел вас спящими. Он говорит, самое опасное для тебя, христианина, и для меня, чтобы меня и тебя нашли спящими под этими обстоятельствами. спящими, ничего не делающими. Аминь. Сейчас мы с вами пойдем в Есфирь. Есфирь – это есть прообраз невесты Иисуса Христа. Как вы знаете, книга Есфирь – это одна из самых сильнейших книг вообще. Когда мы читаем, что происходит в этой книге, я настолько люблю эту книгу, она мне очень нравится, показывает, как девушка, которая была нищая, была, никому не принадлежала, она была сирота, лишена родителей, ее воспитали другие люди. И потом Бог поднимает ее, знаете, именно поднимает ее в царицы. И когда она становится царицей, у нее остается тот же самый менталитет рабыни. До тех пор, пока Мардохей не пришел и не говорит: слушай, мне все равно, хочет царь, чтобы ты входила, не хочет, у нас проблемка имеется, маленькая, нас всех скоро вырежут, алло, маленькая проблемка, через несколько месяцев нас никого здесь в живых не будет, ты понимаешь? Ну ты понимаешь, Мардохей, я не могу входить к царю, потому что кто войдет, не бывший приглашенным, тому все. Он говорит: мне все равно, тебе все равно. Сейчас или чуть попозже. Нам всем, во, если ты не пойдешь. И иногда Бог берет нас и доводит с вами, знаете, до чего? До ручки. До полного края. Доводит нас уже до самого потолка, чтобы ты начал что-то делать. Иногда ты думаешь: ну почему в моей жизни такие ситуации? Почему эти обстоятельства жмут и хуже, и хуже? Еще жить можешь? Живи. Почему, Господь? Я ж терплю. Терпишь? Терпи, родной. Может, когда-нибудь надоест, а? И думаешь, почему над моей жизнью сгущаются эти краски? Все сгущается, все меня бросают, все внутри происходит, разруха какая-то, развал. Не пойму, что происходит. Че, можешь терпеть? Терпи, родной. Когда надоест терпеть, может, ты ему пожалуйся. Или скажешь: дьявол, я больше так жить не буду. Питаться помоями не собираюсь. Слушать вот этих вот ОБС. Одна баба сказала. Знаете, откровения называются такие. ОБС. Где услышал? ОБС. Одна бабулька передала. Понимаете, я не хочу жить этой жизнью. Я хочу видеть славу Божью, чудеса, огонь, спасение, пробуждение. Да, мне тяжело. Да, но я знаю, что каждый раз, когда я ложусь спать довольный, с улыбкой. Я знаю, команда так же сама. Да, им тяжело. Все напряженные, потому что война такая. Мы с вами не пришли сюда в Макдоналдс покушать френч-фрайс. Мы с вами зашли в войну, зашли в огромное сражение. И когда она преодолела свой менталитет рабыни, она поняла, что, понимаешь, ей вообще все равно. Она знает, что царь меня любит, и он не убьет меня. И она взяла и вошла к нему. И он протянул ей скипетр. И она настолько его расположила, что он говорит: проси чего угодно, даже до полуцарства все отдам тебе. Родные мои, мы с вами должны понять, мы должны переступить барьер. Барьер этой менталитета: а мне к царю нельзя, а вот мы здесь вот смиряемся, что Бог нам откроет на этот день, дай нам насущный хлеб, Господи. Понимаешь? И мы живем вот этой жизнью. А Бог говорит: ты должен жить со мной. Да, ты должен преодолеть этот барьер, но Бог специально сделал этот барьер, чтобы увидеть, разрушишь ли ты менталитет раба и рабыни, войдешь ли ты к нему в присутствие. Родные мои, он любит тебя и меня. Перестань бояться и перестань быть под властью чувств и под властью всех этих обстоятельств, которые вокруг тебя. Когда она перешла из двора, перешла в царскую палату, ее жизнь сразу изменилась, родные. До этого мы о Есфире не слышим ничего. Есфирь выбрали, 12 месяцев там ее помазали маслом, чтобы она потела елеем. Понимаешь? И серьезно, я вам шучу, это абсолютно не шутка. Они натирают, кожа впитывает, она имеет поры, натирают 12 месяцев. Когда женщина входит в палату царя, даже делай что угодно, она благоухает. Все ее пальцы, тело, все оно благоухает этим елеем. Поэтому растирание было, чтобы кожа впитала и чтобы ты пах. Да, перед этим тебя натрет хорошо Дух Святой, чтобы ты пахнул. Тебя хорошо разотрут. Но это абсолютно другое откровение. Может, когда-нибудь мы в книгу Есфирь пойдем поглубже, там серьезное откровение есть. И знаете, когда она переступила этот барьер, мы сейчас почитаем об этих вещах, когда она переступила этот барьер, мы сразу начинаем слышать о Есфире, как о царице. Уже царь начинает перед ней пресмыкаться. Уже говорит: царица, даже до полцарства, что тебе? На следующий день она говорит, приди там туда-то. Она говорит, что еще? Он ходит, он же за ней начинает ходить и говорить ей. Понимаете, то есть он был увлечен ее красотой. Он был увлечен тем, что у нее сердце царицы. До этого она имела сердце рабыни. Да, ее натерли, царь ее выбрал. Да, они жили, может быть, вместе. Но говорит, я уже месяц целый не была приглашена в дом царя. Месяц. Боже, ты уже целый месяц меня не касался. Чего? А ты вообще хочешь быть с царем? Может быть, иногда он оставляет тебя, чтобы увидеть твою жажду. Ты слышишь? Иногда он делает шаг назад. Да, он любит тебя, но он делает шаг назад и хочет увидеть, насколько ты любишь его. Захочешь ли ты войти к нему? Захочешь ли ты сделать шаг, перебороть людей, перебороть все и зайти к нему во двор? И когда ты это сделаешь, ты увидишь, твоя жизнь изменится. Да, ты можешь быть спасенным, как Сапфирь, но ты можешь быть по ту сторону двора. Родные мои, я уверен, с этого дня царица входила в его двор, когда хотела. Вы все со мной? Когда хотела, на нее это правило больше никогда не распространялось. Потому что она сломила сердце рабыни. Она разрушила этот барьер. Я сказал, я не буду вот здесь вместе с этими рабами, которые говорят, что кто войдет к царю, тех убьют. Она поняла, что она царица, она имеет право входить к царю. Потому что она соскучилась за ним. Вы все за мной? Здесь есть откровение, которое я хочу, чтобы вы уловили. Иногда у меня в теме сразу три темы идет параллельно. Поэтому хочу, чтобы вы взяли эту вещь. Есфирь, 4 глава, с 13 по 17 стих. Есфирь, 4 глава, с 13 по 17 стих. И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода, избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского». Родные мои, мы с вами достигли достоинства царского именно для этого времени, чтобы войти к царю и навести порядок в нашей нации. Чтобы когда-то наконец-то сказать, я больше не буду рабом этой системы и присмыкаться за этими дверями со всеми вместе рабами, которые боятся войти и ждут, когда царь меня позовет, когда царь меня позовет. А я не собираюсь ждать, когда царь меня позовет. И я хочу идти к нему. И я соскучился за ним. Вы все со мной? Перестань присмыкаться. Мышление раба, как оно долго будет разрушаться. Я прошу, молю Бога. Понимаете, мы с вами выросли в коммунизме. Коммунизм закладывал в нас рабство. Мы шагаем дружно в ряд. Пионерский наш отряд. И идем там, знаешь, не дай Бог ты отличишься там. Все должно быть одинаково. Форма одинаковая, прически одинаковые. Не дай Бог ты там где-то что-то там, не штаны не того цвета оденешь. Чего? А я любил, помню, прикалываться. Всякое такое одевал, меня выкидывали, конечно. Ну, я не буду. Понимаете, и мы когда смотрим с вами, они знали, что они меня там не разбирались, пятидесятник, баптист, они всех баптистов называли. Штунда или баптистом, а это баптист. Говорит, ему все можно. Говорит, ему вообще попало, знаешь. Его звездочек не носит, ничего не хочет. Но я был верующий и неверующий. Всех бил зато. Серьезно, ко мне подходят и говорят, ты что, баптист? А они привыкли, знаешь, что ну, на баптистах отрываться можно. А я сразу, бабах, говорю, ты что-то против умеешь? А им, его забыли предупредить в моем классе, что я самый сильный в моем классе был. Но он тоже с ними потом дружить стал. Понимаешь, и все нормально, это прошлое. Понимаешь, и мы с вами смотрим, и мы вот в этом рабстве живем. Мы живем в этом рабстве, мы живем в этом царстве, которое создано. И мы живем за дверями всю жизнь, имея царское достоинство, живем за дверями и ждем, когда-нибудь придет в мою жизнь царь, когда-нибудь придет в мою жизнь пробуждение, процветание, хороший муж, хорошая жена, хорошая машинка приедет. И мы ждем и молимся за дверями. Слушай, может, ты переступишь через двор и узнаешь, что даже царство тебе принадлежит. Алло? А ты там за дверями домик просишь у Бога. Какой домик? Трехбедренный, Господи. С двумя туалетами. Ой. И смотрите. а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для того ли времени достигла ты достоинства царского? И сказал Есфирь в ответ Мардохею: пойди собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, днем и ночью, и я со служанками моими буду также поститься, потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь. Он говорит: я со служанками своими. Она была со служанками своими до сих пор, сама имея менталитет служанки. Вы слышите меня, церковь? Менталитет слуги. Ты хозяин, перестань присмыкаться. Перестань постоянно подчиняться этим обстоятельствам. Войди в пост, поставь эту нужду, разрушь это рабство в своей жизни. Скажи: не буду я быть под влиянием этих бесов, под влиянием этих людей, под влиянием этого проклятия. Я рушу все, что дьявол делает в моей жизни. Родные мои, давайте встанем как христиане и перестанем присмыкаться. Мы с вами, написано, кто цари и кто? И священники. Цари и священники. И смотрите дальше. Цель невесты Иисуса Христа заключается на земле только в одной вещи, родные мои. Для чего Богу нужно было затеивать все это? Для чего Богу нужно было? Когда мы читаем с вами самое начало, Бытие. Когда мы читаем 15 стих, 3 глава, Бытие, я быстренько прочитаю. Бытие, 3 глава, 15 стих. Смотрите, что получается. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Он говорит, что он, когда он змею говорил и говорил это жене, он говорит, что невеста создана только для одной причины. Он говорит: ты будешь поражать змея в голову. Ты будешь раздавливать его жизнь. Да, он тебя ужалит, родные. Мы с вами были жалены и иногда продолжают нас жалить. Но, родные мои, это не смертоносно, аминь. Но когда ты раздавливаешь голову, это смертоносно. Поэтому мы с вами имеем власть. Вся цель невесты Иисуса, для чего все это начало? Бог хочет доказать дьяволу, что есть что-то мое, что разрушит твое царство. Есть что-то, принадлежащее мне на земле, которому я дал свою власть, оно разрушит твое царство. Родные мои, дьявол для Иисуса это не враг. Вы все со мной? Некоторые говорят: Бог и дьявол. Какой Бог и дьявол? Дьявол – это мышь маленькая, как этот говорил Бонки, с большим микрофоном. Все, что он может, это кричать громко, родные. Все, что он может, серьезно, громко кричать. Он просто кричит и кричит: я тебя разрушу, я тебя убью. Родные, подойди и скажи: упс, извиняемся. Понимаешь, ну так написано. Понимаешь, я имею в виду, мы с вами должны понять, родные мои, что вы должны взять все в свои руки. Вы должны взять всю власть. Вы не задавали себе вопрос, почему ты искренне молишься, постишься, почему ты искренне пробиваешься, почему ты искренне отдаешь Богу всю жизнь, и в твоей жизни ничего не происходит. Ты продолжаешь быть под влиянием обстоятельств, потому что Бог хочет дать тебе понять, что Он за те двери не пойдет. Ты должна переступить, церковь, мы должны переступить за эти двери к Нему. Мы должны переступить. И смотрите, что здесь написано дальше. Есфирь, 5 глава, с 1 по 3 стих. Есфирь, 5 глава, с 1 по 3 стих. На третий день Есфирь оделась по-царски, и стала она внутреннем дворе царского дома. Она оделась по-царски, родные мои. В этом есть откровение, что мы с вами должны выглядеть как цари. Вы слышите? Ты должен нормально выглядеть. Духовно, я имею в виду, наружно, конечно, наружно нормально. Но именно духовно мы с вами должны быть одеты в царское. Мы должны выглядеть в духовном мире. Что-то должно видеть в нас царство. Что-то должно видеть в наших глазах власть. Что-то должно видеть в наших глазах авторитет. И смотрите, что здесь написано. В третий день Есфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его и простер царь к Есфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфирь и коснулась конца скипетра, и сказал ей царь: что тебе, царица Есфирь? Он ей не сказал: что тебе, женуля? Он ей сказал: что тебе, царица Есфирь, царица? Он ее назвал царицей. Смотрите. что тебе, царица Исфир, и какая просьба твоя даже до полуцарства будет дана тебе. Родные мои, вся наша жизнь заключается в том, чтобы переступить после покаяния. Да, ты уже царь, да, ты уже спасенный, ты священник, но до каких пор ты будешь находиться по ту сторону царского двора? До каких пор ты будешь жить там, где живут рабы? До каких пор ты будешь питаться с этого корыта? До каких пор ты будешь находиться там, где ничего не происходит? Происходит все здесь. И когда она переступила и сказала: я так больше жить не буду. Если умереть, умру, но так жить я больше не хочу. И когда я это упомню, тоже было время, я кричал до Бога и говорил: Господи, и если так жить, я лучше христианином не буду. И читаю Библию, и говорю: Господи, все, что здесь написано, деяния апостолов, все, что делали ученики, апостолы, я хочу, чтобы я делал, и все, которые вокруг меня, все это делали. Я хочу видеть это своими глазами. Спасение, восстановление, изменение, освобождение от бесов, все исцеление, разного рода чудеса. Я хочу видеть своими глазами. И угадайте, что, родные мои, мы видим это своими глазами. И сейчас мы опять с вами едем на очередной энкаунтер. Опять идет множество мужчин. Опять Господь будет показывать свои чудеса. Почему? Потому что мы с вами переступили по другую сторону царского двора. Мы живем абсолютно не на той территории. И люди иногда, смотря на нас с той стороны, говорят: вы вообще, вы наглые. Вы наглые. Вы, говорит, наглые. Серьезно, иногда вот разговариваешь с людьми, говорят: вы хвалитесь? Я говорю: конечно, именем Господа нашего. Конечно, хвалимся. Вы своими колесницами 19-20 инчей колеса хвалитесь. А я говорю: Господом моим хвалимся. Все мужчины меня поняли. Понимаешь, и мы хвалимся чем угодно. Я Господом хвалюсь. Конечно, конечно, Господом, конечно. Вы обнаглели? Вы вообще представляете, что вы думаете? И те люди по ту сторону двора всегда будут говорить тебе, что ты ненормальный. Всегда будут говорить тебе, что ты играешься с огнем. Всегда будут говорить тебе: вы что-то делаете, я не знаю, я боюсь. Конечно, ты боишься. Потому что ты думаешь, что когда ты войдешь, тебя убьют. Поэтому ты там всю жизнь свою во дворе и засох. И живешь во дворе ни силы, ни власти, ни огня, ни свободы. Я не хочу в такой церкви быть. Я хочу в силу, власть, огонь, пробуждение. Я хочу видеть живого Бога. Или я не хочу другого Бога видеть, кроме как живого. Я не хочу другого Бога видеть. Какому Богу они поклоняются, я до сих пор еще не разобрался. Я его не видел ни разу. Там кому-то служат, как бы. И смотрите дальше. Исфирь, 8 глава, 1 и 2 стих, и 7 и 8. Исфирь, 8 глава, 1 и 2 стих, и 7 и 8. В тот день царица, царь Артаксеркс отдал царице Исфири дом Амана. Смотрите, врага иудеев. Родные мои, Господь даже отдал царство, которым обладал дьявол. Родные мои, мы с вами наследуем землю, которую наследовал раньше сатана. Вы слышите меня? Он отдал ей. Она сказала: этот нечестивец. Помните историю, я не хочу долго задерживаться, потому что эта проповедь на неделю растянется. Понимаете? И как, вы помните эту историю, когда Аман, он ходил и уничтожал, ходил и подписывал, Мардахея хотел уничтожить, повесить его на коле. А повесили кого? Его же самого. И сынов его на таких же самых столбиках рядом повесили, по правую и по левую руку. Понимаешь? И мы смотрим на все это, что происходило. Почему? Потому что Господь, он говорит, когда, и мы сейчас прочитаем с вами, когда царь снял свой перстень и отдал его Мардахею. И он говорит: что вы хотите, теперь делайте. И смотрите сейчас, я буду уже подходить к концу. Смотрите. Вот и в тот день царь Артаксеркс отдал царице Исфири дом Амана, врага иудеев. А Мардахей вошел перед лице царя, ибо Исфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана и отдал его Мардахею. Родные мои, царь. Знаете, что раньше был перстень значил? Знаете, печать. Перстень был один. У царя не было дупликатов. Вы все понимаете? Почему эта печать ценилась? Потому что она была одна, и она имелась только царь имел ее. Никто не имел. Если вы изучали историю, вы знаете, о чем я говорю. Перстень один. Если там дупликаты какие-то делались, это уже не считалось. Перстень должен быть один. И когда этот перстень переходит кому-то в руки, он имеет всю власть царя. Вы все со мной? Родные мои, и царь отдал Есфире и Мардохею как церкви. Он отдал этот перстень. И он говорит, теперь, что вы хотите, то и напишите. Вы слышите меня, родные мои? Он даже не сказал им, напишите вот такой-то и такой-то текст. Родные мои, мы пишем историю. Вы понимаете меня, родные? Мы пишем историю. Мы имеем перстень, власть. Я хочу, чтобы до вашего разума достигнуть и дать вам знать, что все, что твоя жизнь, это ты пишешь свою жизнь так, как ты хочешь. Когда я это понял, я сказал, я перепишу всю свою жизнь заново и жить так не буду. Я буду жить по-другому. Я буду кушать по-другому. Я буду мыслить по-другому. Я буду питаться с царского стола. И эти вещи, которые я сейчас тебе проповедую, это не вычитанное из книжки, родные. Это сам Бог просто приходит ко мне и дает мне это. Я прихожу в тайную комнату и говорю, Господи, чем кормить сейчас твой народ? Чем кормить твоих детей? И он мне четко говорит, что говорить вам. Четко. Чтобы когда вы вышли отсюда, чтобы после каждого служения что-то в вашей жизни менялось. Вы слышите меня? Иногда одна проповедь равняется всей твоей жизни в другой церкви, в которой ты никогда пищи не получал. Ты слышишь меня? Никогда ничего не двигалось в твоей жизни, не менялось никогда. Родные мои, смотрите еще один момент. Есфир же поставила Мардохея смотрителем над домом Амана. И сказал царь Артаксеркс, 7-8 стих, царице Есфире и Мардохею. Слушайте внимательно, в этих словах заключается все. Я хочу, чтобы вы сейчас внимательно послушали. В этих словах заключается вся проповедь, которую я вам сейчас говорил. И сказал царь Артаксеркс, царице Есфире и Мардохею Динянину, вот я дам дом Амана, отдал Есфире, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно. Вы слышите меня, родные мои? Некоторые говорят, о, это Божье определение, родные мои, определение то, что ты напишешь в своей жизни. И когда я понял, что я обладатель этой ручки, которой я пишу свою жизнь, жизнь моей церкви, жизнь моей нации, я сказал, во я напишу. Я так напишу, что плохо всем станет. Бесом. И всех, кто с ним дружит. Понимаете, о чем я говорю? Я хочу, чтобы вы поняли, родные, мы имеем перстень. И сам Бог говорит, пишите, что вам угодно. Ты хочешь, чтобы твоя семья была спасена? Пиши. Ты хочешь, чтобы твои дети вернулись? Пиши. Ты хочешь, чтобы нация стала на колени? Пиши. Власть, родные мои, власть. Мы не присмыкаемся. Мы хозяева этой земли. Мы хозяева этой церкви. Мы хозяева том места, где мы живем. И давайте перестанем присмыкаться и быть со всей толпой у порога дома. Я не хочу быть у порога дома. Я постоянно слушал басни моего дедушки. О, внучок, дедушка, ты как, ты на небо идешь? Маленький еще был. Я не знаю, внучек, Господь разберется. Мне бы хотя бы у порога дома. Я говорю, ничего себе, я потом вырос, думаю, ну. Я говорю, они все там, все у порога дома, все. Я прах и пепел, мусора в раю нет. Нет, прах и пепел выметается, весь. Мусора на золотых улицах не будет. Поэтому ты не прах и не пепел. Ты царица и царь, священник и священница Божья. У тебя в руках ручка, у тебя на руке перстень. Ты должен и должна писать то, что тебе хочется и нравится. О, Боже! Я хочу, чтобы до вас дошло, родные. Я не хочу просто здесь потеть, прыгать и уехать домой, знаете, ничего не оставив. Смотрите, и вот дом Амана отдал Есфире, его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно. От имени царя, от имени царя, от имени царя. Знаете, почему мы всегда говорим во имя Иисуса? Мы говорим это от имени царя, родные мои. Ты говоришь, я бедненький, я несчастный. Речь о тебе вообще не идет. Речь идет о том, кто избрал тебя и кто дал тебе перстень и свою визитную карточку. Родные мои, я хочу, чтобы вы поняли, выйдя из этого зала, что мы хозяева своей жизни. Мы хозяева нашей жизни. Я понимаю, Бог проводит и будет проводить нас. Но ты уже 20 лет мучишься. Бог в 20 лет никого не затаскивать не собирается в нищету, в рабство, в болячки. Это не Божья воля. Когда-нибудь встань и скажи, не хочу я жить по этой стороне двора. Я не хочу присмыкаться с этими рабами, которые у порога дома здесь лежат. Бог меня поднял и спас. Родные мои, вы уверены, что подобное соединяется с подобным? Знаешь, почему Иисус тебя избрал? Знаешь, почему Он тебя призвал? И ты родился свыше? Потому что вы подобные Ему. Все мы подобные Ему. Он бы не избрал то, что не подобно Ему. Поэтому просто радуйся, что Господь избрал тебя. От имени царя и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного именем царя и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить. Знаете, почему сатана боится людей, которые понимают это? Потому что они делают историю. Вы все со мной, родные мои? Я хочу, чтобы вы не были жертвой истории, я хочу, чтобы вы были хозяевами истории. Скажи, что ты хочешь достичь. Скажи, чего ты хочешь добиться в жизни. Перестань думать уровнем раба. Маленький домик, маленькую семейку, бизнесочек, машинку. И аллилуйя, слава Богу, будем ждать пришествия. У-у. Понимаешь? Ребята, я вам серьезно говорю, давайте перестанем жить рабской жизнью. Ты этого достигнешь, родные мои, вот так, с Богом. Он тебе сразу это все даст, даже не задумаешься. Родные мои, я вам серьезно говорю, начни жить и думать, как царь и царица. Начни делать то, что Бог говорит. И смотрите, еще раз прочитаю эти самые сильные слова. Слушайте внимательно, в этом есть весь смысл проповеди. Смотрите, и о иудеях напишите, что угодно, напишите, и вы о иудеях, то, что вам угодно, от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя, скрепленного перстнем царским, нельзя изменить. Знаете, почему многие христиане бегают? Я тебя связываю, дьявол, во имя Иисуса, во имя Иисуса. А он никуда не уходит, и он продолжает жить. Потому что у этих людей нет перстня, у них нет власти. Написано, письма, которое скреплено перстнем. Ты можешь написать письмо, говорить что угодно, но до тех пор, пока ты не поставишь власть свою, скажешь, так и есть. И я это ставлю во имя Иисуса Христа. Вы слышите меня? Всякий раз, когда вы произносите эти слова, вы скрепляете печатью свое письмо. Всякий раз, когда ты говоришь, я связываю или развязываю эту семью, разрушаю проклятие во имя Иисуса Христа, у дьявола нет шанса. Только он должен знать и видеть, что ты находишься по эту сторону двора и имеешь этот перстень. Сейчас подделанных христиан очень много, которые говорят, я связываю, он не связывается. А почему я связываю, он связывается, а? Почему? Он говорит, я воюю, ничего не могу. А я говорю, воюю, и все могу, и побеждаю. Почему? Потому что я понял, что я хочу жить по эту сторону царского двора. Еще одно последнее место, очень коротенькое, и мы будем заканчивать. Мы тратим свои жизни, прося у Бога того, что мы уже давным-давно имеем. Все, что Он мог, Он уже сделал. Теперь все за невесту Иисуса Христа. Родные мои, дьявола обман, чтобы продолжать, чтобы ты клянчил то, что тебе уже давным-давно подарено 2000 лет назад. Вы слышите меня, родные? Мы клянчим власти, которую мы имеем. Мы клянчим силы, которую мы имеем, больше, чем все бесы вместе взятые. Тот, кто в нас, продолжайте, сильнее того, кто в мире, кому это написано. Я хочу, чтобы вы поняли. Последнее место. Марк, 1 глава, 17 стих. Первые зарегистрированные слова Иисуса в Библии было написано «Придите ко мне». И сказал им Иисус «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Первые слова были Иисуса «Идите за мною, идите за мною». Последние слова, родные мои, слушайте, какие были записаны Иисуса. 16 глава, 15 стих от Марка, 16 глава, 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари». И там написано дальше, помните, да, 16 глава? Давайте я продолжу ее. Ох, как она мне нравится. Марка, 16 глава. Смотрите. «И сказал им», 15 глава, «и сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, крестится, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать знамения». Не может быть, никогда не будет, не может когда-нибудь в моей жизни. Написано, будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками, будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. В двух стихах слово «будут» употребляется 5 раз, родные мои. Иисус это не говорил ученикам. Это написано уверовавшим в Него. Я хочу, чтобы в конце этой темы вы все поняли, родные мои, что все мы имеем власть, ту же самую, которую имел Иисус Христос, ходя на земле. Потому что мы с вами Его невеста, Его церковь, Его дочь. И Он не оставит нас с вами на растерзание дьяволу и не даст нам с вами власть. Почему она не работает в твоей жизни? Потому что ты никогда не употреблял ее. Начни употреблять власть. Начни говорить дьяволу вон из моей жизни. Начни говорить ему вон из моей семьи, вон из моей работы, из моего бизнеса, вон из моей церкви во имя Иисуса Христа. Пусть Господь вас благословит. Давайте мы сейчас все встанем.